Глава 28. Нана. Беременность протекает хорошо, не считая моего эмоционального состояния. Тревога за Таира не покидает меня ни на минуту. С того рокового дня, как меня сюда привезли, прошел месяц. Таир так и не вернулся. Одно хорошо, меня стали выгуливать. А да, именно выгуливать, как домашнюю глупую зверушку, которая, если отпустить с поводка, бросится, сломя голову под колеса машины. За мной ходит охрана. Приставили ко мне служанку Ису, которая на любые мои вопросы отмалчивается. Лишь выполняет мои просьбы, или правильнее сказать, приказы в духе «подай, перенеси, отнеси, позови». Женщины шейха со мной больше не пересекаются. Иногда вижу их гуляющими во дворе особняка, но всегда нас выгуливают в разное время. Вижу и других женщин, но не знаю, кто они. Жены, наложницы, служанки или гости. Саяру больше не вижу. И принцев, братьев Таира тоже так ни разу и не увидела. Как и Халита и Аджана. И шейх ни разу не показывался мне на глаза. Даже не представляю, как он выглядит, этот суровый правитель мира пустынь. Но оно и понятно, почему его не вижу. По дому я не брожу, меня запирают в спальне. Окна мои выходят не на парадную сторону, а на заднюю часть дома. Там в основном гуляют женщины. Детей, кстати, я ни разу не видела, что странно. Может, они живут в другом месте? А однажды, когда я гуляла по идеальному парку, ко мне вдруг приблизилась женщина. Ей даже позволили ко мне подойти, и никто ее не остановил, и меня никто срочно не увел, как это бывает, когда члены семьи шейха решают выйти на воздух в неурочное время. Она останавливается напротив меня и внимательно меня оглядывает. Я смотрю на нее ровно, спокойно и жду, когда она первая заговорит. Кто она? Супруга шейха или еще одна воздыхательница Таира? Второй вряд ли. Слишком взрослая она. А ведь ей лет 50 или 55, но может и больше. Хотя выглядит она роскошно. «Здравствуй», — произносит она грудным, но теплым голосом. «Ты меня не знаешь. Мое имя Дарья. Когда-то меня звали Даша. Теперь я Дарья». «Кто вы?» — спрашиваю ее. «Мать того, кто отвечает здесь за безопасность», — говорит она с гордостью. «Мой сын, приближенный к семье Эмира». Пожимаю плечами. Ничего интересного. Она решила лично узнать, кто тут каждый день бродит в одиночестве, только для чего. «Поздравляю вас», — произношу сухо. Она смеется и вдруг берет меня под локоток и говорит. «Идем на террасу, там тени, я попросила слуг принести легкие закуски. Хочу с тобой побеседовать». «Нана, правильно говорю?» «Все верно», — вздыхаю я. «Чего ей от меня нужно? Секретов принца я не знаю. Беременность у меня заказная, по сути, у меня ничего нет. Но я чисто из любопытства и от того, что скоро начну сходить с ума от скуки, следую за ней». Расположившись на террасе, Дарья некоторое время говорит о пустыне, лошадях, погоде, людях и прочем. Она ведет неспешную беседу и говорит одна. Я лишь невнимательно ее слушаю. Но когда устаю от ее пустословия, спрашиваю прямо. «Дарья, что вам от меня нужно?» «Наконец-то», — смеется она. «Я уж думала, ты и дальше будешь выносить мою болтовню. Но у тебя много терпения, что похвально». И вот она становится серьезной, взгляд утрачивает прежнюю веселость, и Дарья говорит. «Когда сын сказал, что принц Таир вернулся и привез с собой русскую, я удивилась, а потом заинтересовалась. Ведь не пойми, кого не селят в главном особняке шейха. А потом узнала о твоей беременности, и все стало понятно». «Что вам понятно?» — вздыхаю я. Она кладет руки на мои руки, сжимает их и произносит. «Я прожила насыщенную жизнь, Нана, и очень страшную. И когда слышу о своих соотечественницах, стараюсь узнать их истории, узнать, как они». «У меня все прекрасно», — говорю ей, натянуто улыбаюсь. Она кивает со словами. «Твой взгляд говорит о другом, Нана, ты здесь погибаешь. Я прекрасно тебя понимаю, как никто другой. Не знаю, как ты оказалась с принцем Таиром, какая у вас была история знакомства, но раз он привез тебя сюда, значит, ты ему дорога. А, быть может, и нет». Моя улыбка сползает, и я опускаю взгляд. Я уже ничего не знаю, ничему не верю, просто плыву по течению. Свободная северная девочка оказалась в мире песка и солнца, пленницей. Знаю, о чем говорю, ты пленница. Закованная в золотую клетку, красивая заморская птичка, Жизнь которой угаснет быстро, ведь она привыкла жить на воле. Она сама распоряжалась своей судьбой, но оказалась в западне. Я длинно вздыхаю, забираю Дарьи свои руки и холодно спрашиваю. «Для чего вы все это говорите?» Она некоторое время молчит, разливает прохладный напиток по бокалам и пригубляет его, а потом произносит, глядя мне в глаза. Но дело в том, что мужчины в этой стране верят, что все они высшие существа. Естественно, у них и поведение такое же. Авторитет наших мужчин не имеет границ. Отец ли это, брат ли, муж, дядя, махрамы. Поверь, любой из них, кто взял тебя под свою опеку, есть власть и закон, а женщина здесь не может иметь статуса независимой. И любой из них вправе казнить и миловать. И эта женщина и ее дети будут жить, если только он этого пожелает. Запомни, Нана, здесь в каждой семье мужчина — высшая власть. Звучит печально, говорю прохладным тоном. Но к чему этот разговор? Она хмыкает, смотрит на меня и продолжает. Мальчиков рождается гораздо меньше, чем девочек. Мальчик — это дар, высшее благо и благословение мужчины. А девочки не имеют ценности. Рождение девочки в семье равносильно тому, что Аллах не благоволит мужчине. Чем больше у него мальчиков, тем его больше уважают. Чем больше девочек, то и дел с ним особо вести не хотят. Мы для них лишь вещь. Мы имущество, Нана. Имущество, которое может приносить им удовольствие. Никто не рассказывает нашей истории. Наши судьбы скрыты под паранжой тайны. В ее глазах мимолетно появляется застарелая боль, но тут же исчезает. Ведь, может, мне просто показалось. Статистика ведется только в отношении мужского пола. Рождение и смерть женщины не фиксируются незачем. Знаешь, по сути, мы для этого мира вообще не существуем. Никто не знает о нас, не видит нас. Меня, тебя и других просто нет. Особенно, если ты наложница, рабыня. Я качаю головой. Но мужья уважают своих жен. Принц говорил, что отец любил его мать, уважал ее, боготворил. Не было никаких грубостей, вольностей. Она смеется, и смех ее полон яду и хитства, потом произносит. Если ты родишь сына, то получишь почет и уважение, и любовь. И ты возвысила тем самым мужчину. Но поверь, не всем так везет. Особенно не везет не мусульманкам. Если с нашими женщинами мужчины обращаются как с вещью, как с рабынями, то любые женщины, которые не мусульманки, сразу относятся к категории «проститутка самая обыкновенная». Они считают, что если женщина не исповедует ислам, любая женщина, Нана, значит, она продажная. Это бред, фыркую я. Это истина, Нана, я давно здесь живу. Знаешь, я ведь твоя землячка. Киваю, говорю. Да, вы сказали, что вас звали Дарья. Я сирота, Нана, но всегда стремилась вырваться из паутины нищеты. Поступила в университет, училась, у меня были успехи. Однажды я познакомилась с парнем, он был араб. Не стану рассказывать всю историю. Просто случился один страшный и роковой для меня день. Меня похитили, вывезли из страны и продали. Но благодаря своей внешности я не попала в притон, а получила работу в богатом доме. Так я думала сначала, и как же я радовалась, глупая. Думала, что смогу уговорить этих людей отпустить меня, вернуть на родину. Когда меня привели в порядок, ко мне пришла женщина и заявила, что меня купили для оказания сексуальных услуг. Я должна обслуживать ее сыновей по очереди каждый день. Они уже выросли и вступили в ту пору, когда нужно жениться, создавать свои семьи, но пока они не нашли невест, но им нужно сбрасывать сексуальное напряжение. Здорово, правда? Меня буквально охватили ужасы и отчаяния. А ей было все равно, когда я кинулась ей в ноги и молила не поступать так со мной. Молила помочь вернуться домой. Я совсем не ожидала откровений. Я не нахожу слов, чтобы выразить сочувствие этой женщине. Я смотрю на нее в удивлении и все равно не понимаю, зачем она мне это все рассказывает. Она меня не знает, я ее не знаю. Она продолжает. Но перед тем, как отдать меня сыновьям, меня вовсю опробовал их отец. Это был не мужчина, Нана, это был просто зверь, монстр, ненасытный, грубый, жестокий. Ему было плевать на мою боль, на слезы и мольбы. Он просто приказывал слугам привести меня к нему. Когда я оказывалась перед ним, брал и трахал, урод. Я сглатываю вязкую слюну и ерзаю в кресле. Мне неуютно от ее рассказа и непонимания, к чему мне знать ее историю. «Почему вы не убежали?» — мой голос чуть дрогнул. Она горько смеется. «Шутишь? Я пыталась бесконечное количество раз. Я даже убить этого монстра хотела. Увы, не вышло. Более того, я просила слуг связаться с посольством, рассказать обо мне. И...» Она вдруг прикрывает глаза и длинно вздыхает, а потом говорит. «Знаешь, оказывается, почти все страны не желают портить отношения с арабским миром. Лучше пусть арабы растерзают похищенных белых женщин, чем они утратят взаимовыгодное сотрудничество. Поверь, я сделала все, что могла. И когда отчаялась, узнала, что беременна. Срок был очень маленький, Нана, и тогда. Тогда я решила, что изменю свою жизнь. Раз никто не желает меня спасти и помочь мне, я сама это сделаю. Восстану из пепла и стану, как птица Феникс. И все, кто меня губил, причинял мне боль, падут от моей руки». Не знаю, что сказать, я смотрю на нее и спустя, наверное, вечность спрашиваю шепотом. «Как же вы добились своего положения? Теперь мне становится интересно». Дарья холодно улыбается и рассказывает. План родился мгновенно. Впрочем, выход всегда был на поверхности, но не замечала его. Меня спасла моя красота, беременность, жажда жить, но самое главное — это гордыня здешних мужчин. Я пришла к своему хозяину, опустив взгляд, и просила у него прощения. Я удивленно поднимаю брови. Просила его простить за то, что была непочтительна с ним, что не ведала, какой он великий. Я пела ему дифирамбы и молила о прощении, говорила, что раскаиваюсь и что все поняла, что осознала абсолютно все, что хочу принять его веру и увидеть мир его глазами, что не желаю больше быть неверной. Она делает еще глоток и с улыбкой продолжает. «Ах, Нана, он поверил каждому моему слову. Знаешь, из меня вышла бы великолепная актриса». «Что же дальше?» Она победно улыбается. «Я родилась заново. Едва стала мусульманкой, порадовала мужчину новостью, что беременна от него. Меня поселили в отдельный дом, маленький, но с личной прислугой. Еще большая радость для него стала, когда узнали, что я жду сына. Он взял меня младшей, пятой женой. Но, поверь, не этого я желала. Первая главная жена родила ему 3 сыновей, остальные родили девочек. И я родила сына. Тот факт, что я младшая, позволял им надо мной измываться. По сути, я была для них служанкой, для всех его жен. И тогда я сделала то, о чем мечтала много лет. Что же это? В тот день был большой праздник. А женщины всегда празднуют отдельно от мужчин. Я намеренно оставила своего сына в своем домике со служанкой, отговорившись, что он немного болеет. Я устроила страшный пожар. Выходы и входы были перекрыты, окна с решетками — идеальная западня. Я тоже там была, но переждала пожар в тайной каморке в подвале особняка. Когда прибыла помощь, незаметно выбралась и получила небольшие ожоги, к счастью, не смертельные. А то все мои врагини, все их дети погибли, все, кроме меня. Муж был убит горем, но зато я ликовала. Я была теперь единственной его женой, и мой сын стал его единственным наследником. Я уничтожила их всех. И они смотрели на меня с ужасом, но они сами создали этого монстра. Она вскидывает подбородок и добавляет. За фасадом благопристойности творятся страшные вещи. О них никогда не говорят. Мир не знает всех этих ужасов. И мой тебе совет, девочка, сделать все возможное и невозможное, чтобы стать главной единственной женщиной в жизни принца. И родить ему не дочь, а сына. Мой сын работает на шейха, Нана. Он почитаемый человек. Самое главное, уважает меня, свою мать. Ведь я воспитала его, а не эти шайтаны. «Зачем вы мне все это рассказали? Не боитесь, что кто-то узнает? Даже у стены есть уши», — спрашиваю ее. Меня охватывает страх. Эта женщина рассказала мне чудовищную поистине, уродливую историю своей судьбы. И что ей будет за это? А мне за мое молчание? Она заливисто смеется. «Нана, моя история не тайна, ее все знают и считают, что я все придумала. Ведь причина пожара была установлена. Закоротила проводку. Супруг, пусть он 1000 раз горит в адовом пламени, посчитал, что я немного умом тронулась, когда пришла к нему и сказала, что сожалею, что не погибла в пожаре с другими его женами. Потом стала говорить, что желала быть для него единственной. Аллах услышал меня и сотворил этот ужас с семьей. Нана, я сама того не ведая научилась виртуозно крутить мужчинами, так что... И не нужно смотреть на меня столь осуждающе. Я сделала все, чтобы выжить, все, чтобы мой сын стал единственным наследником. Поверь, когда родишь, ты меня поймешь. и своего ребенка ты мир обрушишь. А мать для своего дитя на все готова пойти. А уши? Нас никто не услышит сейчас. В это время охранная система, видеокамеры и прослушки отключены. Всего на полчаса. Идет обновление и перезапуск программы. А слуги стоят далеко. Я прикрываю глаза и думаю, что этой ночью мне будут сниться кошмары. «Вы потеряли душу», — произношу я. Она пожимает плечами. Не потеряла она, я просто лишила себя сердца. Поверь, сердце — это огромная буза. Нет, я не верю, сердце и душа неотделимы. И ни душа, ни сердце не могут называться обузой. И для чего вы мне все это рассказали? Чтобы ты поняла, счастливыми в арабских странах могут быть только мужчины, говорит она резким, полным ненависти голосом. И еще. Я видела мать принца Таира. Шейх ее действительно любил, и она любила. Но их счастье было недолгим, ее убили. Здесь не место свободной птицы. Я была бы рада вернуться домой, но пожимаю плечами. И потом и вовсе мои глаза наполняются слезами. Принц Таир здесь не живет, он редкий гость в этих местах. Тебя привез сюда, чтобы его ребенок родился на родине и был законным наследником. Наберись терпения, Нана, и запомни мою историю. Что ж, а теперь мне пора. Прощай. Она уходит, я смотрю ей вслед, понимаю, что это была очень странная встреча и очень странный разговор. Нана. Таир возвращается, когда я его не жду. Ночь вступает в свои права, и когда я укладываюсь спать, в мою спальню кто-то входит совершенно бесцеремонно и без стука. Я каменею в полумраке, различаю лишь мужской силуэт. Нана, раздается знакомый до боли голос, это я. Таир, шепчут мои губы, срываюсь с кровати и мчусь к нему. Подаю в его объятия и прижимаюсь к мужчине так крепко и так сильно, что готова раствориться в нем, слиться с ним, лишь бы больше не отпускал, не исчезал и не оставлял меня здесь никогда. «Ради Аллаха, Нана, прости», — хрипло бормочет он. Я знал, что отец будет сердиться, что последует наказание, но не рассчитал силу его гнева, не предугадал. Пришлось мне задержаться. Поднимаю на него взгляд и внимательно рассматриваю лицо. С первого взгляда вроде все в порядке, но потом различаю отметины на лице от синяков. Уже почти все сошло, но видно, что ему здорово досталось. «Ты в порядке?» «Сейчас, да», — вздыхает он, — «не спрашивай, что было». Я чувствую, что его тело сотрясает легкая дрожь. Смотрю на него глазами, полными боли, словно затравленное животное. «Что теперь будет, Таир?» «Теперь все будет хорошо. Мы дождемся рождения ребенка и потом вернемся домой в Россию». «Так долго ждать», — вздыхаю я. «А если отец на тебя снова рассердится? Или твои братья будут, как и Сайлас? Или еще что-то произойдет? Я не удивлюсь уже ничему». Он прикладывает палец к моим губам. «Нет, Нана, больше никаких недоразумений и проблем». Я вспоминаю слова Дарьи и решаюсь. «Таир, скажи», — произношу едва слышно, «если я попрошу тебя сделать меня своей женщиной на равных, сделать меня своей женой, что ты ответишь?» Сначала он молчит. Очень долго молчит, а потом хриплым голосом говорит. «Скажи, что любишь меня. Скажи, Нана, что я не ошибся в тебе, в твоем отношении. То, как мы познакомились, будем считать дурным сном. А с сегодняшнего дня все станет по-другому, только скажи». В его прикосновениях я ощущаю желание и глубокую почтительность. Люблю ли я его? Скорее да, чем нет. Но это очень странная любовь. Немного нервный смех срывается с моих губ. После я касаюсь его совершенного лица и выдыхаю. «Я люблю тебя, принц Таир ибн Мухаммед аль-Хамад». Сильные руки сжимают мои плечи, темно-зеленые глаза смотрят мне в лицо, словно пытаются отыскать заветный ответ. «Выходи за меня замуж, Нана», — вдруг предлагает Таир. «Я буду любить тебя. Ты будешь моей единственной женой, Нана. Я всегда знал, что еще не встретил ту, с которой готов разделить свою жизнь. Но я нашел тебя. Разреши мне показать тебе, что такое настоящая любовь». Мне кажется, что я сплю. Даже щипаю себя за руку, чтобы проверить. Но ощущаю боль и удостоверяюсь, что это реальность. И все правда, его пламенная речь тоже настоящая. Я еще не могу поверить, что счастье наконец улыбнулось мне. «Брак между нами возможен?» — спрашиваю его. вспоминая слова Дарьи, что она решила стать мусульманкой. «Возможен, реален», — говорит он с улыбкой. «Можешь оставаться в своей религии, Нана, это закон шариата. Мусульманин имеет право жениться на иудейке или христианке с сохранением религии жены с одним условием. Ты должна дать безоговорочное согласие, что наши дети априори будут мусульманами. Точнее, это так и будет. Это правило женитьбы мусульманина, Нана. Оно распространяется только на иудейку и христианку, потому что они считаются людьми книги». Я поднимаю на него сияющие глаза. «Я стану твоей женой, Таир. И я согласна на все». «Какая у принцев свадьба?» — спросите вы. Наверное, если бы он женился на принцессе, то была бы свадьба роскошная, баснословно дорогая, фантастически красивая. Я не принцесса, я не мусульманка. Свадьба проходит по местным меркам очень скромно. Настолько скромно, что даже отец Таира не соизволил присутствовать. По его мнению, для Таира я неподходящая партия. Впрочем, мне все равно, кто и что думает. И пусть гостей очень мало, и платье я выбрала простое, я все равно ощущаю, как кулак страха разжимается, наконец я могу стать счастливой. Когда последние гости, приглашенные на нашу странную свадьбу, покидают нас, мы остаемся вдвоем. И живем мы не в особняке шейха, а в собственном доме, где нет наложниц, странных слуг, высокомерных евнухов, вообще никого нет. Незримой тенью охраняет наш покой и безопасность верный друг и товарищ Таира Халид. Для меня этот дом становится настоящим любимым оазисом. Восточная ночь украшает небо бриллиантами звезд, похожих на россыпь таких же бриллиантов на моем кольце, которые окружают огромный камень в центре. Таир расстегивает бесчисленные пуговицы на моем платье, закончив медленно убирает с плеч тяжелые пряди волос и снимает все украшения. Наконец я сбрасываю свадебный наряд и оказываюсь в сильных и надежных руках теперь уже моего законного мужа. «Нана, моя маленькая нежная жена», — страстно шепчет он мне на ухо, — «я буду любить тебя всю ночь, и мы не забудем этот день никогда».